Глава 23. Пету экипировщик. Доктор пришел очень кстати, это позволило Пету удалиться. Риналь подошел к больной, в которой тотчас заметил значительную перемену к лучшему. Катрин, улыбаясь, подала ему руку. «Если бы не удовольствие коснуться вашей хорошенькой ручки, милая Катрин, — сказал доктор, — то я бы и не стал щупать ваш пульс сегодня. Пари держу, он бьется не больше 75 раз в минуту». «Ваша правда. Я чувствую себя гораздо лучше, доктор. Ваши лекарства сделали чудеса». «Мои лекарства, отвечал доктор. «Вы понимаете, мое дитя, что мне было бы очень приятно присвоить себе всю честь вашего излечения. Но, как я не самолюбив, а надобно признаться, что частью вашим скорым выздоровлением вы обязаны моему помощнику Пету». Доктор поднял глаза к небу и произнес: «О, природа, природа! Могущественная Церера, таинственная Изида! Сколько тайн хранятся еще в тебе для тех, которые сумеют допросить тебя!» Риналь отворил дверь и сказал: «Ну-ну, мрачный отец и встревоженная мать! Войдите, войдите, взгляните на дорогую больную! Ей надобны теперь только ваша любовь и ласки, и она скоро поправится!» На призыв доктора отец и мать бросились в комнату дочери. Отец все еще с немного подозрительным взглядом, мать с сияющим лицом. Пока они входили к Катрин, Пету, ответив знаком на последний взгляд, брошенный ему Катрин, удалился. Теперь оставим Катрин, которую письмо Изидора, лежащее у нее на сердце, избавило от горчишников и ледяных примочек. Пока девушка поправляется с заботами и ласками своих достойных родителей, и жизнь вместе с надеждой возвращается к ней, последуем за Пету, просто и наивно совершившим один из труднейших подвигов, предписываемых христианством, подвиг преданности и самоотверженности ради своего ближнего. Нельзя сказать, чтобы Пету с особенно радостным сердцем оставил Катрин, но он доволен был собой, хотя и не сознавал всего достоинства и величия своих поступков. Внутренний голос, присущий душе каждого человека, однако, говорил и Пету, что он совершил доброе, святое дело. Быть может, многие с точки зрения морали осудят сближение Катрин с Изидором, крестьянки со знатным господином. Но с точки зрения человечности в этом сближении не было ничего предосудительного. В ту пору, к которой относится наш рассказ, слово «человечество» и «человечность» были в моде и не раз произносились без понимания их внутреннего смысла. Пету не сознавал тоже слова «человечности», но осуществил его на деле. Если бы Пету не поступил так по доброте души своей, то должен бы был поступить так по расчету. Из соперника до Шарни, положение невыносимого, Пету сделался поверенным Катрин. Поэтому Катрин, вместо того, чтобы поступать с ним жестоко и грубо, вместо того, чтобы гнать его с фермы, как она это делала, когда он вернулся из Парижа, ласкала Пету и говорила ему дружески «ты». Как поверенный, он пользовался многим, чего был лишен как соперник. А кроме того, еще большая короткость должна была установиться между ним и Катрин впоследствии, по мере того, как обстоятельства все усложнялись и делали его все более и более необходимым прекрасной крестьянке. Ради этой будущей нежной дружбы Пету отнес тетушке Коломб расписку, которую едва можно было разобрать, разрешавшую требовать все письма, адресованные на имя Катрин. К этому письменному удостоверению Пету присоединил еще обещание Катрин накупить пряников и ячменных леденцов к празднику Святого Мартина. Этот день всегда праздновали в Писле, и работникам готовилось большое угощение. За это, сверх взятого на себя обязательства, тетушка Коломб обещала Пету каждое утро справляться на почте, нет ли писем к Катрин, и, если таковые окажутся, брать их к себе и хранить до прихода Пету. Устроив все таким образом и не имея больше никаких дел в городе, как тогда называли Виллер-Котре, Пету отправился к себе в деревню. Возвращение Пету в Арамон было событием. Поспешный отъезд его в столицу подал повод к бесчисленным толкам, так как никто уже больше не сомневался в политическом значении Пету, после того, как от Лафаета с адъютантом прислан был приказ изъять у аббата Фортье хранившиеся у него ружья. Одни говорили, что Пету вызван был в Париж доктором Жильбером, другие — генералом Лафаетом, а некоторые, и надобно признаться, что это было меньшинство, говорили, что он вызван королем. Хотя Пету не имел ни малейшего понятия о слухах, распространившемся в его отсутствии и подтверждавших его значение, он, однако, с таким достоинством вступил в свою родную деревню, что даже поразил всех. Чтобы видеть человека таким, каков он именно есть, надобно видеть его в своей среде. Пету ученика во дворе у аббата Фортье, Пету паденщика на ферме белье, Пету капитана в Арамоне. Пету, кроме 5 или 6 луидоров, принадлежащих ему как капитану, принес еще, как нам уже известно, 25 луидоров на экипировку Национальной гвардии Арамона. Поэтому едва только капитан вернулся, как к нему пришел барабанщик. Пету велел ему объявить, что на следующий день, в воскресенье, в полдень, на большой площади Арамона будет парадный смотр в походной амуниции. С той минуты не было уже ни малейшего сомнения в том, что Пету имеет сообщить Арамонской национальной гвардии что-то весьма важное от имени правительства. Многие, желая узнать тайну заранее, приходили поговорить с Пету, но Пету относительно правительственных дел хранил упорное молчание. Вечером Пету, которого дела общественные никогда не отвлекали от частных дел, расставил силки кроликам и пошел засвидетельствовать свое почтение дядюшке Клуису. Но это не помешало ему, занеся домой пойманных 3 кроликов и 1 зайца, в 7 часов утра побывать у портного Дюлруа, осведомившись предварительно у тетушки Коломб насчет писем Катрин. Письма не было. Пету сам опечалился, думая о том, как эта весть огорчит Катрин. Портного Пету навестил с той целью, чтобы узнать у него, согласен ли он будет взять на себя экипировку Национальной гвардии Арамона и сколько это будет стоить. Дюлруа задал обыкновенные в этом случае вопросы насчет роста тех, кому надо было шить платье. Пету назвал всех офицеров и солдат, составлявших вооруженные силы Арамона. А так как все эти люди были знакомы портному Дюлруа, то, зная их рост и полноту, он рассчитал с карандашом и пером в руке, что он не может сделать 33 мундира и 33 пары панталон дешевле 33 луидоров, да еще с условием, чтобы Пету не требовал тонкого и совершенно нового сукна. Пету восстал против этого, говоря, что он слышал от самого Лафайета, что тот заказал платье на 3 миллиона французского войска, заплатив по 25 ливров на человека, что составило в целом 75 миллионов. Портной отвечал, что при таком количестве можно было взять дешевле, а что его последнее слово — 22 франка с человека, с тем, чтобы часть денег получить вперед, иначе он не может взяться за работу. Пету вынул из кармана горсть золота и объявил, что за деньгами остановки не будет, но в цене не сошелся с Дюлруа и объяснил ему, что если он не хочет сшить 33 мундира и 33 пары панталон за 25 луидоров, то он, Пету, обратится к портному Блиньи, сотоварищу и сопернику Дюлруа, и что он только потому пришел к нему, что он друг его тетушки Анжелики. Пету действительно не прочь был, чтобы тетушка Анжелика косвенным путем знала, что племянник ее загребает золото лопатой. Он был уверен, что портной в этот же вечер передаст тетке Анжелике все слышанное и виденное и сообщит ей, что Пету богат, как покойный крест. Угроза Пету передать работу другому подействовала, и Дюлруа согласился исполнить его требования. Мундиры должны были быть сделаны из нового, хотя и толстого сукна, которое даже Пету ввиду прочности предпочел тонкому. Но портной должен был еще поставить эполеты в тот же счет. Об эполетах спор длился так же долго, как и о мундирах, но Пету и тут одержал победу, снова погрозив отдать весь заказ Блиньи. Результатом всего было то, что Дюлруа обязался изготовить к субботе 31 мундир и 31 пару панталон солдатских, по мундиру и по паре панталон сержанту и поручику, да мундир с эполетами и пару панталон самому капитану. Если же к назначенному сроку все заказанное не будет готово, то этот заказ передается другому портному. Условия были приняты с обеих сторон. В 9 часов утра эта великая задача была окончена, а в 9:30 Пету возвратился в Арамон, заранее наслаждаясь сюрпризом, который приготовил своим соотечественникам. В 11 часов барабан пробил сбор. В полдень Национальная гвардия в полном вооружении приступила к маневрам на Большой площади. После смотра, продолжавшегося около часа при громких криках одобрения со стороны смотревших деревенских зрителей, Пету похвалил своих солдат и подозвал к себе сержанта Клода Телье и поручика Дезире Манеке. Он поручил им собрать всех солдат и пригласить их от имени доктора Жильбера, от имени генерала Лафайета и от имени короля к деревенскому портному Делоруа, который сообщит им нечто очень важное. Спустя 5 минут 31 человек-солдат Арамонской национальной гвардии, сержант Клод Телье и поручик Дезире Манике бежали, сломя голову, по дороге в Виллер-Котре. Вечером 2 арамонских министреля исполняли серенаду капитану. В воздухе летали шутихи, ракеты, римские свечи, и несколько пьяных голосов временами вскрикивали: «Да здравствует Аншпиту, отец народа!»